Остатки в основном разбросаны в бывшем Маграде и Галдонии. Здесь, в городах-государствах, не должно быть много людей, которые захотят напасть. Мы немедленно займемся расследованием. Подчиненный выбегает за дверь и в спешке уходит. Какой горе, быть лидером непросто, ни при каких обстоятельствах Максимилиан не сказал бы это перед своими подчиненными, но он не думал, что возможно вернуть Маграде его былую славу. Страна находится в руинах, а королевская власть уничтожена. Какой смысл пытаться собрать осколки сейчас? Галдония и различные южные народы обязательно столкнутся. И убийство, и разрушение служат лишь инструментами для доказательства его достижений. Остатки Маграда горят страстью мести. Я воспользуюсь этим и продвинусь вперед. Вместо этого Гувер пытался использовать меня. Уголки губ Максимилиана слегка приподнялись в циничной улыбке. Во-первых, такой глупый план никогда не смог бы свергнуть королевскую власть. В конце концов, он был не более чем глупым генералом, который в одиночку сражался в войне Маграда. Как раз, когда он собирался встать, чтобы наполнить пустую чашку алкоголем, подчиненный, которого, как он думал, выстрел, врывается обратно в комнату. «Ваше превосходительство, серьезные новости. В чем дело? Как идет расследование? На это нет времени. Я только что получил известие. Группа, выдавая себя за православных Маграда, напала на совет Гульди, убили нескольких членов совета и подожгли зал собраний. Ни за что, это невозможно. Даже если это был спонтанный поступок, он не мог поверить, что в его группе были такие дураки. Но подчиненный проигнорировал возражение Максимилиана и сразу же продолжил говорить. Похоже, преступники убили более 10 из них на месте. Гульде, республиканский полис, поэтому их совет подобен королевской власти короля. Теперь, когда группа возложила на них руки, Максимилиан не мог притвориться, что не знает об этом. Нынешняя ситуация, не то, о чем он может спорить. Сообщите мне все подробности по порядку, я пойду обсужу это с мэром. Как только он принялся слушать, из передней части его дома раздался громкий голос. «Максимилиан Дона, вы получили экстренный вызов от мэра. Это срочно». Вскоре после этого послышался звук разрушения стола. «Рафин, в отчетах говорится, что это был успех. Понимаю, Тристан возвращается к чтению своей книги после краткого ответа. Если в работе нет препятствий, Леопольд ни в чем его винить. В любом случае это порочный план. Вы обязательно попадете за это в ад». Беззаботный голос парировал из-за книги. Тот, кто организовал персонал, это информационный офицер из столицы, а человек, который разработал план, был вами, не так ли? Я только что предложил использовать грабежи и нападения с применением насилия. Вы были тем, кто взял это и изменил на убийство, поэтому я поеду на карете в рай. Он фыркает в ответ Леопольду, глядя на то, как эти парни делали что-то до сих пор. Что-то столь же неубедительное может вызвать сомнения. Если это хоть немного повысит шансы на успех, убийство 10 или 20 граждан не имеет большого значения. Тристан дрожит, комментируя. О, как страшно, но не похоже, что он это имел в виду. Что ж, это уже сделано. Нападение на зал Гульдии было последним, это так, было бы неестественно, если бы небольшие атаки продолжались после такого масштабного инцидента. Мы можем назвать этот план завершенным. Принесет ли это успех, он будет. Гульдия большая, ее можно считать центральным полисом среди других близлежащих городов. Последствия такой атаки должны затронуть все окружающие страны. Гульдия все-таки критикует православные Маграда. Было бы не странно, если бы они атаковали. Полагаю, Леопольд возобновляет работу над своими повседневными задачами, как ни в чем не бывало. Православный Маграда, использующий Атара в качестве базы, предположительно напал на Гульдию и соседние поля. Лучшим результатом будет, если православный Маграда не выдержит давления и бросит Максимилиана. Мне интересно, почему Атара вообще принимали людей, как остатки Маграда. Даже если у них есть немного денег, сражаться с Галдонией не в их интересах. Помимо косвенной торговли, которую Галдония имела с городами-государствами, эти две стороны практически не имеют отношения. Другими словами, ни одна из сторон не должна ненавидеть другую, но было немыслимо, что они намеренно спасли бы противостоящую силу, такую как Маграда. Возможно, есть элемент, о котором мы не знаем. Может, лучше было бы подготовить план. Создается впечатление, что кивок Леопольда означал его согласие с изложенным мнением, но он ничего не делает. Тристан тяжело вздыхает, чего он уже давно не делал. Ха-ах, так что я должен это сделать, когда я уже смогу просто сосредоточиться на чтении книг всю оставшуюся жизнь. Тристан бормочет себе под нос и начинает писать письмо Ребекке в столицу. Я немного вздремну до ужина, закончив нашу тренировку любви. Силья, шатаясь, возвращается в свою комнату. Девушка уже стала более подтянутой, но сегодня она также много тренировалась, вероятно потому, что эти тренировки начинают вызывать привыкание, и она не может остановиться. Одна только мысль об этом возбуждает меня, поэтому я глажу задницу молодой горничной, идущей рядом со мной. Ахн, феодал сама, какая честь. У вас есть время, хардлит сама. Пришел Адольф и прервал меня в самый приятный момент. Горничная слегка щелкнула языком и ушла. Почему ты так смотришь на меня? Ха-ха-ха, в чем дело? Речь идет о строительстве нового особняка, о котором вы упоминали ранее, и расчет стоимости бассейна также завершен. Адольф кладет передо мной стопку документов, которые мне не интересно читать в деталях, поэтому я просто смотрю на окончательное число. Увидев это, потираю глаза и снова проверяю. Это огромная сумма. Не так ли? Совершенно верно. Кстати, разработка на юге стоила 30 000 золотых. Цифра, написанная на листе бумаги, составляет 60 000 золотых. Это слишком много, как ни крути. Если мы построим его так, как хотела мадам, вот и результат. Что ж, это конечный результат, и нам придется иметь дело рабочими, которые на самом деле будут строить его и столкнуться со многими проблемами. Ах да, Нонна часто вызывала Адольфа, чтобы поговорить с ним о чем-то. Но действительно ли нам нужен новый особняк? Да, в конце концов, этот особняк в Рафене был построен для маркграфа Эрклинда. Земли и рабочих было более чем достаточно, так что он был немного больше, но, когда я спросил Клэр о ее истинных чувствах, она сказала, что особняк был немного недостаточен для статуса маркграфа. Я был бы счастлив, если бы у меня была большая кровать и ванна. Большинство комнат в особняке уже заполнено женщинами, а гостевых комнат недостаточно. Постоянный ремонт пристройки, в которой находится большое количество девушек, тоже становится довольно затратным. Итак, мы действительно закончим строительство. Давайте сначала построим хотя бы главное здание. Наш нынешний особняк должен быть достаточно большим, чтобы служить пристройкой для девочек. Проблема в бассейне. Я так и думал, поэтому продвинул план строительства главного здания, и мы все еще хотим бассейн. Моя любимая Нонна, наверное, забудет обо всем остальном и займется только бассейном. Каждый день она с радостью говорила что-то вроде: когда этот ребенок родится, я научу его плавать. Я знал, что потребуется много золота, но по сравнению с особняком, разве это не какая-то ошибка в расчетах? Это 20 000 золотых. Ха, почему роскошный особняк, о котором мечтает Нонна в самых безумных ее заблуждениях, составляет 60 000 золотых и бассейн 20 000? Что касается бассейна, вы можете просто найти случайное место, чтобы выкопать его и окружить камнями, и готово. Может быть, если бы это был бассейн на земле, описанный ею бассейн был расположен на высоком месте с прекрасным видом. Нонна действительно этого хотела. Адольф швыряет карту на стол. Кажется, он расстроен. Извини, что моя жена такая. Самая большая проблема, как доставить воду. Вода из колодца не справится. Это существующий водный путь, который город использует для забора воды. Однако эта вода также используется за пределами городских стен. Мадам, вероятно, рассердится. Ну, естественно, я бы тоже не хотел плавать в грязной воде, которой пользовались горожане. Мы также должны учитывать проблему с высотой. Мы будем черпать воду из этого озера здесь. Адольф указывает на определенное озеро на карте. Я тоже знаю об этом месте. Это будет невозможно, это далеко от Рафена, да еще и относительно крутой холм. Мы не сможем проложить водопровод. Даже небольшая высота остановит поток воды, плюс окружающая территория также неровная по высоте, поэтому не похоже, что мы сможем обойти холм. Вот где это нужно. Адольф достает чертежи большого каменного сооружения. Это мост, да, за исключением того, что он будет нести воду вместо людей, и именно он будет доставлять чистую воду прямо в Рафин. Это довольно грандиозно, возможно. Вы забыли о бассейне Нонны, нам не нужно тупо большое количество воды. Конечно, я знаю это, но поскольку мы все равно уходим с дороги, мы можем достичь и других целей. Первоначально Рафин был основан с предположением, что здесь будет жить лишь небольшое количество людей. В городе с населением более 20 000 человек опасно полагаться только на один водный путь и воду из колодцев. Угу, вода стала хуже в последнее время. Рафин полагается на единственный водный путь, который берет воду из небольшой реки. Мы разделяем этот водный путь на несколько потоков и отправляем его в разные части города, чтобы люди могли им пользоваться. Конечно, нет никого, кто просто смывал бы свои человеческие отходы вниз по течению, но люди действительно пьют воду после того, как она использовалась для мытья посуды и стирки. Это не лучшая идея. Так вот где появляется дополнительный водный путь. Да, это потребует рабочей силы и денег, но с учетом будущего лучше сделать это сейчас. Что ж, все должно быть хорошо. Бассейн Нонны тоже строится, так что проблем быть не должно. Хорошо, главное здание нового особняка и этот мост, как вы его называли, делайте, как считаете нужным. Как только я дал разрешение Адольфу, он вскочил со своего места. Большое спасибо. Я построю то, что прослужит будущим поколениям. Давненько я не видел, чтобы Адольф выглядел таким счастливым. У меня есть для вас еще один положительный отчет, он касается тех студентов, которых я отправил осматривать сельхозугодья. Он оперативно выстраивает их отчеты. Сельскохозяйственные угодья на юге, которые были недавно возделаны, едва успели посеять яровую пшеницу. Это также будет зависеть от климата летом, но мы можем ожидать значительного увеличения урожая. Это хорошо. Как я и думал, деньги приходят, когда мы их используем. Это не то, что сказал бы государственный деятель на самом деле. Слишком большое увеличение урожая пшеницы нехорошо, так как это может быть толчком к войне. Запасы продовольствия могут указывать на силу. И еще, Адольф замолкает и смотрит на меня. Что касается отчета мисс Гретель, она всегда заканчивает свои предложения гав. Ты хоть представляешь, о чем это? Я понятия не имею. Рассказ от третьего лица. Возвращаясь в прошлое к зиме, провинциальный город Федерации, Альбинс. В гостиной сидят сам маркиз Малардал и некоторые другие члены семьи, не в силах успокоиться, ожидая развития ситуации. Как будто прорываясь сквозь напряженную атмосферу, окружающую всех присутствующих, дверь комнаты тихо открывается, и к маркизу подходит пожилой дворецкий. У нее начались схватки. Итак, это наконец-то это произошло. Маркиз закрывает глаза и смотрит вниз, как будто молился. Он молился о благополучных родах его жены Клауди, вернувшейся из Белого города. «Пожалуйста, не родись». Другой член семьи непреднамеренно выразил свои истинные чувства, но маркиз не упрекает его. Он ничего не сказал, но на самом деле чувствовал то же самое. С тех пор, как Клаудия вернулась в Альбинс с огромным животом, в семье царил беспорядок. Благоразумный маркиз Малардал уже определился с тремя наследниками семьи в случае его внезапной смерти, пытаясь помешать его семье бороться за наследство. Именно тогда прилетает Клаудия с беременностью. Женщина, которая не беременела в течение 20 лет после свадьбы и внезапно забеременела, естественно, вызывает сомнения у тех, кого это касается, хотя это не случайно, учитывая, что у них был секс. Как бы он ни старался обезопасить свою семью, все будет перевернуто, если его жена Клаудия родит сына. Как и следовало ожидать, из-за внезапного происшествия приехала даже ее семья, которая изначально потеряла надежды. Некоторые члены семьи отстаивали жесткую позицию, желая либо убить ее и сделать ее смерть похожей на несчастный случай, либо вызвать у нее выкидыш, что, вероятно, почувствовала семья Клауди, побудив их послать к ней горничных и слуг от их имени заботиться о ее теле. Семья Клауди также довольно влиятельна, поэтому, если они обнаружат заговор и вовлекут Белый город, весь ад вырвется наружу. В таком случае не было другого выхода, кроме как надеяться, что первые роды Клаудии в 37 лет будут слишком поздними для появления на свет здорового. Не беспокойтесь, есть шанс, что ребенок не будет мужчиной. И даже если бы это был мужчина, мы могли бы придумать предлог, чтобы это случилось как раз тогда, когда один из членов семьи пошел шептать маркизу. «Рах!» Раздалось ужасающее рычание. Голос Клаудии был слышен даже через толстую дверь. «Клаудия, почему ты стала такой?» Маркиз рыдает, вспоминая, каким красивым был ее голос, когда она была моложе. А затем послышались звуки шагов, бегущих по коридору. Ребенок родился. Это мальчик, здоровый. Члены семьи явно придерживались противоположных ожиданий, когда выражали свои опасения. «Здоровый мальчик». Когда слуга сказал время, Из открытой двери послышался голос. «Уа-а-а-а-ха-ха-ха-хо-ха! Я сделала это! У меня получилось, любимый! Мадам, вы пока не должны двигаться! Я родила этому человеку ребенка! Мадам, у вас все еще идет кровь! Вы не должны вставать с кровати!» Все присутствующие разочарованно опустили плечи. Маркиз подошел к Клаудии, чувствуя себя обязанным исполнить свой отцовский долг. «Дорогой, я родила! Уму!» Лицо ребенка похоже на лицо Клавдии, однако нет никаких следов сходства с маркизом. Его член, он довольно большой, как и у его отца. Я, конечно, уверен в себе, но член этого ребенка даже на один уровень больше. Он прикасается к младенцу, которого держали перед невыразительной Клаудией, которая, вероятно, чувствовала себя измученной после родов. Малыш весело лепечет и хватает отца за палец. «Му-му-у». Конечно, он не жестокий человек, он любит детей и добр к женщинам. Когда-то он тоже серьезно любил Клаудию. Все его безжалостные действия были вызваны тем, что он думал о семье. Его возлюбленная располнела, но никак не могла малышка со следами прежней внешности не быть милой. Какой милый? Он наследник семьи Малардл. Это определенно вызовет внутренний конфликт в семье. Младенец плачет у нее на руках, а сердце маркиза бьется все чаще. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Весна. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 158.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 7000 человек. Пехота. 4000. Кавалерия. 1000. Лучники. 1000. Луковая кавалерия. 1000. Пушки. 15. Резервная армия. 3000 человек, активы, 12300 золота, сексуальные партнеры, 198, родившиеся дети, 44, глава 186, глава 186. Холодные дни закончились, и пора, наконец, увидеть признаки лета. Не было особых аномалий с погодой, поэтому пшеница и другие культуры росли стабильно. Согласно отчетам, полученным от Адольфа, Палти и других студентов, похоже, что мы получим обильный урожай, если все будет продолжаться такими темпами. Остатки Маграда. Православная Маграда, кажется, в весьма затруднительном положении. Окружающие страны ограничивают время пребывания и приобретения оружия, которое они терпели до сих пор, и настаивают на изгнании лидера Максимилиана. Тем не менее, Атара все еще продолжает укрывать его. Однако мы с радостью приветствуем тот факт, что ему и его группе трудно делать какие-либо шаги. Фундамент под новый особняк практически завершен. Борьба с наводнениями и строительство в пригороде Рафена также в основном ведутся. Заставить безработных взять на себя работу, чтобы дать им занятие, было неплохой идеей. Рядом со мной, как обычно, стоит Селия, которую я прижимаю к себе, чтобы обнять и погладить ее по голове. «Хауа, почему ты гладишь меня после того, что я сказала? Я просто подумал, что ты сейчас в форме». Селия с гордостью выпячивает грудь, а затем кладет мою руку ей на живот. «Конечно, мой живот похудел, и моя выносливость тоже вернулась. Теперь мне просто нужно отточить свое владение мечом, и все вернется на круги своя. Я не отстану. Понятно, твои бедра тоже стали стройнее». Я протягиваю руку, чтобы нащупать ее талию и бедра. «Да, избыточный жир на моей попке тоже исчез. Штаны, которые тоже были тесны. Эгир сама». Я спускаю короткие штаны Селии и обнажаю ее гладкие ягодицы. Они кажутся мягкими, но плотными, а между ягодицами ее дырочка, которая все еще выглядит красиво, несмотря на то, что ее тщательно использовали. «Простите меня, господин Адольф Самахия, извините, что перебиваю. Это увидела горничная. Вау, она видела это, не так ли? Почему ты так увлекаешься и раздеваешь женщин?» Травма Селии полностью зажила, и ее фигура вернулась в норму. «Следующее, о чем нужно беспокоиться, это: я больше не вынесу этого. Я умру, я умираю. Кто-нибудь, помогите мне. Больно». Нонна, кажется, наконец начала чувствовать схватки. Она постоянно кричит, в то время как другие девочки в семье собираются вокруг и пытаются утешить ее. «Женское тело создано, чтобы рожать, так что все будет в порядке». Мел, у которой есть опыт рождения 5 детей, пытается ее нежно успокоить, но Нонна продолжает кричать и даже не может обращать внимание на то, что было сказано. «Блин, это боль, которую испытывают все женщины. Прекратите жаловаться и рожайте спокойно». Карла лает на нее, Анонна плачет вдвое больше. Эгир Самаа, Карла издевается надо мной. Мне больно. Больше нет, выходит. Я легонько целую плачущую и кричащую Нонну и уже собирался пойти подождать снаружи, но рукав моей рубашки был крепко схвачен. Я думал, что со стороны мужчины было бы тактично не смотреть, как рожает женщина. Я хочу, чтобы Гир сама остался со мной. Карла тоже. Нонна держится за нас с Карлой каждой рукой. Что случилось со всей этой энергией, с этой милашкой? Хорошо, я буду рядом с тобой, так что расслабься. Ничего не поделаешь. В комнате остались только мы и акушерка. Ау-ау-ау. Я умираю. Ты не умрешь, поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Давай, старайся. Поскольку все роды у других девочек были такими быстрыми, эта акушерка казалась более оживленной, чем обычно. А-а-а-а. Я больше не могу, это место разорвется. Прощай, Эгир, сама жизнь, которая у меня была после того, как ты меня забрал, была прекрасна. Карла, мне очень жаль, что я ем твои закуски и притворяюсь, что не знаю об этом. Я признаюсь сейчас, так что позволь мне попасть в рай. Так все-таки это были вы. Тогда я сделаю это с тобой. Карла тянет Нонну за щеки и прерывает ее крик. Нонна пытается остановить Карлу, хватая ее за руки. Ой, эй, отпусти. Не используй мою руку, как какой-нибудь поручень. В следующий момент послышался тихий крик. Судя по всему, она родила во время всей этой суеты. Это здоровая девочка. Поздравляю, акушерка подтверждает это перед тем, как забрать ее, однако тело ребенка кажется маленьким, и ее крик довольно слабый. Все в порядке, правда? Карла кажется обеспокоенной, увидев разницу между этим ребенком и собственным ребенком. Да, она хоть немного шумела, и, похоже, с ее телом нет никаких аномалий, но это так. Больно все еще болит, несмотря на то, что ребенок родился, Нонна все еще выражает свою боль. Акушерка снова быстро осматривает тело Нонны и кричит. Как я и думала, двойняшки. Внутри был еще один. Т-близнецы, это довольно редко, может быть, потому что я всыпал в нее слишком много спермы. Ау-ау-ау. Нонна снова хватает Карлу, на этот раз это были ее сиськи. Эй, мои сиськи раздавятся, не соски. Нонна снова стонет, и на свет появляется еще один ребенок. Все присутствующие вздохнули с облегчением, хотя лицо акушерки стало мрачным. Это мальчик, но он не плачет, это нехорошо, он не дышит. Нонна отчаянно пытается поднять голову, когда замечает застывшие выражения на лицах всех. «Ни за что, мой ребенок, пожалуйста, спаси его». Комната мгновенно наполнилась чувством срочности. Мы с Карлой ничего не могли, кроме как смотреть и позволять акушерке заниматься этим. Акушерка отчаянно похлопывает ребенка по спине и раскачивает его из стороны в сторону, но крика не слышно. В конце концов она смотрит вниз, и рука, сжимавшая ребенка, останавливается. «Ни за что». Карла дает слабый ответ. Глаза Нонны быстро наполняются слезами. Эй, ребенок, как ужасно, так ужасно. Нонна разрыдалась и громко воет, из-за чего ее уже родившаяся дочь тоже сильно плакала. У Карлы не было слов, чтобы сказать их Нонне после того, как она потеряла ребенка, и могла только смотреть в сторону в слезах. Бремя близнецов было, наверное, слишком велико для хрупкой Нонны. Пока я размышлял, как я могу утешить плачущую Нонну, Кейси выглядывает из двери. «Извини, но у меня сейчас нет времени заботиться о тебе, так что будь хорошей девочкой». Вместо того, чтобы уйти, Кейси подходит ближе. «Только что из этой комнаты вылетел ребенок. Что я должна сделать?» «Кажется, Кейси что-то держит, но я ничего не вижу. Я не уверен, возможно ли это, но это может быть только ребенок. Ах, у них одинаковое лицо». Кейси берет вещь, которую держит в руках, и кладет ее на обмякшее тело ребенка. В этот момент, как будто кто-то зажег пламя его жизни, малыш вдруг начинает плакать. Как это могло, это чудо? Мой ребенок, он вернулся к жизни, слава богу. Акушерка быстро поднимает ребенка, а Нонна с облегчением теряет сознание. Фу, я также вздыхаю с облегчением, и Карла падает плашмя на задницу. Блин, беспокоишь нас до самого конца. Я так устала, верно, но для них троих быть здоровыми — это лучший результат. Кейси снова отличилась. Как и во время другого инцидента, она определенно больше похожа на призрак удачи, чем на мстительный дух. Она должна сказать мне, что ей нужно. В самом деле, тогда я хочу мягкий диван с перьями. В последнее время у меня болят спина и бедра. Конечно, я куплю ей что-нибудь. В конце концов, Какое-то время на ужин подавали только любимые блюда Кейси, так что Нонна смогла благополучно родить двойню. Позже. Мучает ли вас чувство голода? Супа и мяса хватает на всех. Ура, Хардлет сама. Ура, Анастасия сама. Ура, Бартоломи сама. Горожане бурно радуются. Убедившись в безопасности матери и детей, дочь назвали Анастасией, а сына – Бартоломи, я объявляю об их рождении своим гражданам. В течение 3 дней, начиная с сегодняшнего, все, кроме охранников и тех, кто занимается производством продуктов питания, получат перерыв в работе и бесплатно получат алкоголь, хлеб и суп в Рафине. Все мясо и овощи, запасенные компанией Клэр, были закуплены и разложены в бесчисленных горшках на площади, чтобы люди могли брать столько, сколько захотят. Повсюду валяются люди, которые выпили слишком много, а также люди, которые слишком много ели и больше не могли двигаться. Есть некоторые опасения по поводу безопасности, но у православных Маграда есть свои постоянные опасности, поэтому они не должны позволить себе роскошь мешать нам. Выражение лица Леопольда осталось прежним, несмотря на атмосферу праздника. Он без интереса произносит свои слова с бесстрастным лицом, хотя, вероятно, он обязательно выпил, так как его щеки были слегка красными. Почему-то он тоже выглядит более отдохнувшим. Охранники патрулируют особняк. Кроме того, если они нападут на нас в этой ситуации, они должны знать, что это настроит против них всех жителей Рафена. Но все горожане едят и пьют сколько хотят. Расходы будут огромными, правда? Помимо масштабной стройки, ваше золото быстро исчезнет. Адольф скривился, но это праздник, так что ничего страшного. Может возникнуть необходимость в мобилизации армии позже. Мне просто нужно занять у кого-нибудь, когда придет время. Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня никогда не было много золота. Конечно, я как-нибудь справлюсь. Казалось, что в центре Рафена было неисчислимое количество пунктов раздачи, но очереди людей оставались бесконечными. Куча хлеба сбоку уменьшается, а большие супы постоянно меняются. Значит, в Рафене так много граждан. Нет, как ни крути, разве они не собираются из ближайших деревень? Я вижу, сюда ходили и люди из окрестных деревень. Что ж, на сегодня все в порядке, я позволю им есть сколько они хотят. Я внезапно напрягаю глаза, чтобы увидеть женщину, которая явно не из моих граждан, и 5 ее детей, выстроившихся в очередь за супом. Я скоро вернусь. Снова еще одна женщина. А как насчет Селейдона? Она часть службы безопасности особняка. Или сосуд для супа? Я не взяла с собой. Тогда вернись домой и принеси 1. Естественно, мы не дадим всем по тазу. Похоже, женщина пришла с пустыми руками. Охранник, раздающий суп, естественно подумал, что женщина – жительница этого города, и небрежно сказал то, что он сказал, но женщина и ее дети, вероятно, прошли значительное расстояние, чтобы добраться сюда. Дети грустно смотрят на маму. Тогда я воспользуюсь руками. Разве ты не видишь этот кипящий котел? Это обожжет тебе руки. Ну, подожди, в этот момент я выступил перед семьей. Ах, это же феодал сама. Поздравляем жену с благополучными родами. Получая комплименты, поступающие в мой адрес отовсюду, я небрежно обнял мать. Вам будет трудно взять своих детей и снова выстроиться здесь. Почему бы вам всем не последовать за мной? Да но на самом деле я... Глаза матери жалобно бегают по сторонам. Ты ведь не из Рафена? Я не буду спрашивать о подробностях. А теперь пошли, я беру мать, которая в страхе съеживается, и ее детей к Летиции. Поскольку высококачественный хлеб, суп и даже алкоголь раздаются бесплатно, в ресторане, очевидно, сейчас нет посетителей. Перед ними были поставлены сытные тарелки с макаронами, жареной курицей, свининой и говядиной. Летиция и Широн также с радостью наблюдали, как 5 детей едят. Я искренне благодарна за то, что вы сделали. Я снова посмотрел на мать и детей, они все довольно худые. Если бы она могла взять с собой сюда своих детей, то, возможно, она не приехала из слишком отдаленного региона, но это означает, что вокруг Рафена все еще есть места, где люди голодают. Да, из-за феодала сама мы могли жить относительно хорошо до сих пор, но мой муж заболел до весны, и поскольку мне также приходится заботиться о своих 5 детях, полевые работы остаются незаконченными. Понятно, фестиваль продлится до завтра, так что набивайте желудки. Кстати, вам есть где переночевать? Может быть, сбились бы в кучу на углу улицы или что-то в этом роде. Я так и думал. Тогда у меня есть для тебя предложение, Я обнимаю мать, осторожно зачесываю рукой ее волосы и шепчу ей на ухо. Я подаю знак Летиции присмотреть за детьми. Да-да, ГМ, что на земле происходит? Не беспокойся об этом, я не буду плохо к тебе относиться. Феодал Самаа, он такой толстый, я никогда раньше не чувствовала ничего подобного. Я сижу на кровати, обнимаю и толкаю женщину сзади, пока она скачет на мне в обратном сидячем положении. У тебя довольно красивое тело. Моя грудь, мое слабое место. Нехорошо, я снова кончу. Я обнимаю ее за спину и ласкаю ее груди, слегка дергая за соски, что заставляет женщину запрокидывать голову от удовольствия оргазма. Однако я еще не кончил. Мой твердый эрегированный член пульсирует и растягивает женскую дырочку. Ха-ха, мое сознание тускнеет. Я умру. Это еще не конец. Вот и пополните свое питание супом. Я позволил женщине выпить суп, пока я сосу молоко из ее груди. Насколько большим он вырастет? Я вытаскиваю свой член из женщины, которая ошарашенно бормочет, и когда я использую пальцы, чтобы раздвинуть ее влагалище, оно легко открывается. Она уже болтается и зияет. Теперь мой член будет единственной вещью, которая здесь поместится. Нет, я мать пятерых детей, но все стало таким после того, как меня ударил такой огромный член. Мамы тоже женщины, вот я сделаю тебя следующей. Я толкаю женщину на кровати, забираюсь на нее, чтобы покачать бедрами. Уже привыкшая к моим размерам женщина стонет и дрожит, вместо того, чтобы выражать боль. Неоднократные толчки, в конце концов, побуждают ее обнимать меня руками и ногами. Ее влагалище уже пустило меня на всю глубину в свои каналы, и вход в комнату в самом конце тоже постепенно начинает открываться. Могу я вторгнуться в эту заднюю комнату здесь? Это моя матка. Мне довольно легко забеременеть, так что я могу сказать это по пятерым детям, которых вы уже родили. Это нормально, правда? Почувствуйте это здесь. Мое семя хранится здесь, и оно готово к выпуску. Я беру женщину за руку и позволяю ей коснуться моих довольно твердых яиц. Хя, это действительно тяжело. Если влить так много детского сока, вы действительно хотите, чтобы я забеременела? Я просто продолжаю молча смотреть на женщину, пока она, наконец, не берет руку, которую я осторожно положил ей на грудь, и застенчиво берет подушку. Похоже, она согласилась. Тогда, пожалуйста, извините за вторжение. Сильным толчком мой стержень для мяса вторгается в ее драгоценную детскую комнату и выталкивает из нее огромное количество семян. Женщина упала после этого последнего удара, клянясь в любви ко мне, стоная и соглашаясь остаться со мной. Фу, похоже, я забеременела. Женщина перекатывается на спину с желудком, полным спермы. Я налил туда какой-то исключительно густой материал, так что практически можно подтвердить, что она беременна. Хорошая работа. Выйдя из спальни полуобнаженным, меня встречает Летиция и предлагает мне выпить. Очевидно, дети женщины ели, пока не насытились и не заснули. Ее крики были невероятными. Ты заставил ее полностью упасть? Да, она поклялась стать моей женщиной. Я завидую. Я тоже хочу скоро стать женщиной Феодала Сама. Грудь Летиции слегка обнажена, когда она прижимается ко мне своим телом и наливает мне стакан. Я с радостью сделаю ее своей женщиной, когда она захочет, но это она поставила условие. Могу я тоже присоединиться? Смотрите, вот идет человек чести. Я уже много раз обращался к Летиции, но она не стала бы меня слушать, если бы я не переспал с Широн. А Широн, мальчик, каким бы красивым он ни казался. Вы переоделись? Да, я думал, что это заставит Хардлет Сама полюбить меня немного больше. Должно быть, это новый наряд, потому что платье идеально сочетается с Широн, заставляя меня видеть только женщину. Если он так выглядит, это не особо скажется на моем настроении. Ты тоже будешь наливать рядом со мной? Да уж, конечно. У меня с каждой стороны красавица, хотя одна странная. Что ж, я пропущу это. Если Хардлет Сама действительно настаивает, тогда я отрежу. Ладно, я разрежу его и стану настоящей женщиной. Нет, ты просто станешь мужчиной без члена. Теперь, сейчас, сегодня праздник рождения детей вашей жены. Давайте не будем спорить и пить. Летиция наполняет мне чашку алкоголя. Как только я опорожняю чашку, Широн наполняет ее. Это довольно быстро, плюс этот алкоголь довольно крепкий. Это не то, что подали бы в ресторане. Ну, неважно, вот еще немного. Верно, когда ты такой человек, как Феодал Сама, тебе нужно так быстро выпить алкоголь. Это так? Что ж, я не могу утверждать, что нет большей роскоши, чем вкусная еда и алкоголь в паре с женщинами. Когда я осушаю чашку залпом, они оба аплодируют, а затем снова наполняют мою чашку. Летиция еще больше раскрывает область своей груди до такой степени, что я могу видеть ее соски, если смотреть сверху. Шерон кладет руку мне на бедро и иногда задевает мой член через мои штаны. Алкоголь очень скоро подействует, так что мы должны расслабиться. Нет, мы не можем. Феодал сама великий человек, поэтому ему следует пить больше. Верно, здесь две женщины, которые безумно влюблены в Хардлетта сама, так что покажите свою мужественность. Две, я был уверен, что один из них был мужчиной. Я, должно быть, слишком много выпил, и мой разум расплывается. Пожалуйста, дотроньтесь до задниц наших сестер. Вдохновленный Летицией, я тянусь к задницам двух девочек. Мягкая задница и упругая задница, они оба прекрасно себя чувствуют. А феодал сама, пожалуйста, используйте свое воображение. Представьте себе, как ваши бедра качаются вперед и назад относительно наших задниц. Гибкие ягодицы Летиции, вероятно, нежно обволакивают мой член. Маленькая тугая задница Шерон, вероятно, сожмет меня крепко и предложит много стимуляций. ННН, такое чувство, что я что-то забываю. Что вы думаете, Хардлетт сама? Может, повеселимся на кровати? Летиция прижимается ко мне своей огромной грудью и своими пухлыми губами целует мой затылок. У меня не так много в области груди, но моя задница определенно будет хорошо себя чувствовать. Шерон цепляется за мое бедро и облизывает меня от щиколотки до промежности. Я не могу больше молчать, когда две женщины так много со мной делают. Я, наверное, все равно ничего важного не забываю, но как мужчина чувствую, что обязан заставить их визжать. Хорошо, я возьму вас обоих сестер одновременно. Я позабочусь о том, чтобы никто из вас не выдержал после этого. Будьте готовы. Кяа, меня изнасилуют. Фи, наконец, моя задница будет Хардлетт сама. Я так счастлива. Я бросаю их двоих на кровать, срываю одежду и набрасываюсь на них. Рассказ от третьего лица. Атара. В особняке, принадлежащем мэру Атара, Максимилиан и мэр Изабелла сидят друг напротив за столом. Посмотри на это, уже есть письма с призывами от пяти близлежащих полей с требованием передать тебя. Только пять из них прислали реальные запросы, но практически все соседние страны оказывают на меня давление. Я хочу сказать им, что атаки, совершенные теми, кто использует наше имя, это работа имитаторов. Изабелла вздыхает и кладет локоть на стол. Я старалась, но такими вопиющими действиями у меня нет способа убедить их. Более того, все убитые, это либо те, кто отказался сотрудничать с православным Маграда, либо те, кто хотел вас выгнать. Я больше не могу извиниться. Так ты прогонишь нас? Максимилиан отпускает слугу и садится рядом с Изабеллой. Подчиненные из поколения моего отца не высказывали своего мнения, но, похоже, они хотят, чтобы вас выгнали. Однако, как только служанка вышла из комнаты, лицо Изабеллы изменилось с лица благородного мэра на лицо женщины. Ты уже знаешь, что я не могу отвергнуть тебя. Я люблю тебя, Максимилиан. Я чувствую то же самое, Изабелла. С тех пор, как я обнял тебя в тот день, я никогда не переставал думать о тебе. Двое крепко обнимают друг друга и целуются. У Изабеллы, волевой по натуре, не было женихов, поэтому отец, который в то время был мэром, насильно увел ее на бал в Маграда. Именно там она познакомилась с Максимилианом, который отвечал за безопасность, а также был довольно ловким бабником и использовал свои чары, чтобы заставить упрямую девушку полностью влюбиться в него. Прошло 2 года с момента внезапной смерти ее отца, которая позволила ей унаследовать его должность мэра 3 года сегодня. А окружающие страны и мои подчиненные значения не имеют. Ты мой любимый мужчина, которого я не брошу. Это делает меня счастливым, Изабелла. Вот, почувствуй это. Мужчина подносит руку женщины к своей промежности. Он большой, такой же большой, каким он был, когда в тот день ты взял меня. Это для такого любителя большого члена, как ты, которая может развлекать других мужчин, если я не позволю тебе время от времени прикасаться к нему. Что ты говоришь? Я не открою свое тело никому, кроме тебя. К тому же ни у кого нет такого большого члена, как ваш. Ни о чем беспокоиться. Двое обнимают друг друга и исчезают в спальне. Причина, по которой Изабелла продолжает прикрывать православное Маграда, Это страсть к своему мужчине. Недовольство в городе не выходит на поверхность из-за сильного влияния мэра, но непонятные действия Атара вызывают недовольство в соседних городах, что медленно, но верно еще больше изолирует Атара. Рафин. Че, что случилось? Купаясь обнаженным под утренним солнцем, я тупо смотрю на женщину, стоящую у двери со своими детьми, которая смотрит в ответ. Это хорошо, это женщина, с которой я спал вчера, и с сегодняшнего дня она будет жить в особняке. МНН. Также приятно видеть, что Летиция спит рядом со мной со спермой, истекающей из ее промежности. Я помню, как грубо трахал ее вчера, и мне просто нужно поместить ее в особняк, если она забеременеет. Ау. Однако мой член залит кровью, и почему Шерон прижимается к моему бедру? Летиция была девственницей? Нет, она сказала мне, что раньше ее много раз насиловали. Что должно означать, что это исходило от протекающей задницы Шерон? Я сделал это. Наконец я сделал это с парнем. Мать и ее дети обеспокоенно смотрят, как я разочарованно падаю. Просто выйди на улицу и поешь или что-то в этом роде. Летиция просыпается и внезапно прижимается ко мне. Феодал сама, вам не нужно расстраиваться. Я имею в виду, посмотри на Шерон. Шерон счастливо цепляется за меня, несмотря на то, что старается не слишком сильно двигать своей травмированной задницей. Это правда, что его лицо похоже на лицо девушки, осуществившей свою мечту. Он красивый, не так ли? Он не проиграет любой женщине. Другими словами, Шерон, девушка, не будь глупой, он такой твердый и прямой, не так ли? Шерон спит, накрыв его простыней, но что-то выпирает из его промежности. Ясно как день, что находится в этом месте. Это потому, что его забрал феодал сама, которым он восхищался все это время, так что тут ничего не поделаешь. Пожалуйста, не говори об этом, я не хочу об этом вспоминать. Не беспокойтесь об этом. Даже с крошечным членом, прикрепленным к его телу, Шерон все еще девочка. Наверное, для моего сердца будет лучше, если я буду так думать. В тот момент Шерон стала немного особенной девушкой, без груди и влагалища, а вместо этого к ней прикреплен член. Эгир сама, пожалуйста, не ночуйте в другом месте без предупреждения. Я очень волнуюсь. Селия вспыхивает, когда я вернулся в особняк. Напуганная мать и дети прячутся за мной. Пожалуйста, позаботьтесь о них. Да, твоя новоиспеченная женщина, верно? Прямо по этому пути, горничная совершенно не удивляется и плавно ведет женщину с детьми в пристройку. Она привыкла к этому, и Селия, возможно, бросила на меня взгляд, но она больше не занимается этим вопросом. Для меня больше нет ничего необычного в том, чтобы брать с собой женщин и держать их. Кроме того, Леопольд Сан зовет вас. Похоже, это касается православного Маграда. Боже, неужели он не может хотя бы подождать до окончания фестиваля? Думаю, нет, но он такой. Лорд Хардлет, взгляните на это, Леопольд вручает мне какой-то контракт. На нем есть множество символов, которых я не узнаю. Что это? Города-государства, точнее говоря, это договор всех стран на пути из Галдонии в Атара. Они согласились, чтобы мы вторглись в Атара. Ух, я думал, города-государства не позволили бы постороннему вмешиваться. Тот факт, что это было не избирательное убийство, в котором были убиты даже члены Совета, был большим. Они сочли православные Маграды опасной группой и признали Атара, который их защищает, тоже проблематичным. Однако Атара – относительно большой город с населением 30 000 человек, и им будет тяжело сражаться в одиночку. Тристан врезается сбоку. Внезапно, да в любом случае, наше вторжение не помешает. Тогда я поговорю с Эрихом и одолжу часть его армии. Насчет этого, я считаю, что мы должны бороться с этим самостоятельно. Эй, остатки Маграда изначально были проблемой королевства. Почему мы должны с этим бороться? Если мы займем 30 000 у королевства, они легко раздавят Атара. Это может быть так, если вы просто рассмотрите этот инцидент. Однако, если мы позаимствуем здесь армию королевства, это превратит эту битву в битву с Галдонией. А чем это плохо? Галдония не имеет отношения ни с одной из южных стран или городов-государств, и, помимо мирного соглашения между ними на поверхности, большинство внешних отношений с ними нейтральны. Если на этот раз мы будем действовать самостоятельно, мы сможем создать с ними свои отношения. В городах-государствах есть нации, глубоко связанные с демократической нацией Лебатис. Неплохо иметь личную связь с людьми на юге. К тому же в неосвоенной местности на юге может быть что-то стоящее. Голос Леопольда становится тише. Если цель лорда Хардлетта – стать настоящим слугой королевства, тогда все было бы по-другому. Если вы так думаете, это должно быть правдой. Результат, вероятно, будет лучше, чем если бы я думал, что делать, головой. Хорошо, но подождите некоторое время после фестиваля, чтобы провести какие-либо конкретные приготовления. Граждане тоже не пойдут на войну сразу после праздника. Что еще более важно, если я отправлюсь на войну до того, как Нонна выздоровеет, она будет расстроена. Если мы соберем резервную армию и соберем кавалерию, у нас будет 12 тысяч человек. Если мы столкнемся с Атара в одиночку, этого должно быть достаточно. Города-государства должны быть крепкими городами-крепостями, если я правильно помню. Наши осадные орудия тоже готовы. Никаких проблем. Понятно? Тогда давайте устроим нашу первую за долгое время войну. Я не люблю войну, но такие атаки мешают мне расслабиться и спокойно читать книги. Хорошо сказано. Если вы так мотивированы, тогда я попрошу вас внести свой вклад и в операции на передовой. Так всегда, иногда я проявляю немного энтузиазма и ничего хорошего из этого не выходит. Я должен был просто притвориться ленивым идиотом и остаться в деревне. Во-первых, почему мой родной город? Я оставляю Тристана одного, чтобы он жаловался и вздыхал, а затем направляюсь к Нонне. По дороге я вижу девушку, которая следует за Леопольдом, Нину, если я правильно помню. Она по какой-то причине ходит в перевалку и прижимает руку к промежности, но сейчас Нонна – более высокий приоритет. Эгир сама. Нонна лежит на кровати на боку, наблюдая за своими мирно спящими детьми. Как и следовало ожидать, рождение близнецов изрядно утомило ее. Близнецы, Анастасия и Бартоломе, были названы Нонной после того, как она пришла в сознание. Судя по всему, некоторое время назад она определилась с именами мальчика и девочки. Возможно, из-за того, что они близнецы, оба ребенка были немного меньше обычного, но их лица ужасающе пропорциональны. «Я бы не ожидал от тебя ничего меньшего, они прекрасны, как два драгоценных камня. Я рада, что ты так думаешь, но Эгир сама виноват в том, что вещь Бартоломе размер немыслим для ребенка. Интересно, сколько женщин он заставит плакать, когда вырастет? С красотой, унаследованной от Нонны, и огромным членом у женщин не будет ни единого шанса. У него должна быть полная свобода действий, чтобы брать сколько угодно женщин. Нам нужно будет обучить его должным образом, чтобы этого не произошло. Нонна улыбается и целует меня. Ты снова пойдешь на войну? Как она узнала? Я могу сказать по твоему лицу. Пожалуйста, вернись живым. Этим детям нужен отец. Конечно, я обязательно вернусь. Я нежно обнимаю Нонну, осторожно, чтобы не напрягать ее тело. Любящий муж и дети, впечатляющий особняк и престиж, такое счастье. Я, по-настоящему счастлива, обнимая меня, Нонна бормочет мне в грудь последнее замечание. Я бы хотела, чтобы это длилось вечно. Главный герой, Эгир Хардлетт, 23 года, лето, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане. 160.000, центральный город Рафин, 23.000, Линдблум, 4000, частная армия, 13 тысяч человек, пехота, 7 тысяч, кавалерия, 1 тысяча, лучники, 1 тысяча, луковая кавалерия, 4 тысячи, пушки, 18, резервная армия, уже созвана, активы, 300 золота, сексуальные партнеры, 201, родившиеся дети, 46. Подоходный налог на рудник, 40.000 золотых, 4000 уже предложено королю. Торговый налог, 20.000 золотых. Общий доход, 60 тысяч золота. Расходы, содержание особняка, 3500 золота. Содержание охраны, 3500 золота. Зарплата в армии, 40.000 золота. Военные сооружения и прочие расходы, 3000 золота. Оплачиваемый труд, 5000 золота. Общие расходы, 55 тысяч золотых. Чистая прибыль, плюс 5.000 золота. Глава 187. Глава 187. Я беру с собой 13.000 солдат и продвигаюсь прямо на запад. Мы идем на юг в Зандора, а затем поворачиваем на запад, продвигаясь по дороге в сторону 3. Меня раскачивает на спине Шварца, и я наблюдаю, как справа проходит лес Эрк. Путь довольно сложен по сравнению с участком до Зандора. Для этой вылазки я взял с собой большую часть войск с территории. Естественно, я привел не только Силию, но и всех, кто имел отношение к вооруженным силам, от Леопольда до Тристана. Это проблемы Первого мира. В конце концов, не всегда была дорога вокруг Рафена. Я обнимаю Силию и поглаживаю ее по голове. Ха, солдаты смотрят. Ни о чем волноваться, для них уже в порядке вещей, что ты моя любовница. Мы почти на территории барона Хами. Это лорд Бари. Мы уже отправили посыльного, так что мы сможем разбить лагерь недалеко от города. Перед вылазкой мы получили разрешение от большинства западных дворян. Наши отношения с ними складываются благодаря тому, что Нонна регулярно проводит балы и чаепития. Ну, это все вообще военная сила. Обычно они не могут отказать нам, независимо от того, какими были наши отношения. Леопольд снова принизил достижение, которое Нонна сумела внести на этот раз. Когда мы вчера разместили наши войска на территории лорда Шаванна, он все-таки был ужасно напуган. Силья горько улыбается. Мы разбили лагерь вокруг их города из 5000 человек, почти как окружение. Мы просто давали нашим солдатам отдыхать возле города, но никаких других злых умыслов за нашими действиями не было. Теперь, когда я думаю об этом, с той девушкой было то же самое. Прошлой ночью я остановился в комнате в особняке Шаванна, куда ночью тайно пробралась молодая леди. Она умоляла меня заняться с ней любовью, чтобы я не сдерживался. Очевидно, она была девушкой из семьи лорда. Она сейчас в плачевном состоянии, хотя ее глаза закатились после того, как она помочилась. Она была девственницей. Более того, она была хорошенькой, поэтому я забыл использовать противозачаточные средства. Она может забеременеть. На меня смотрят холодные взгляды Сили и Майлы. Сменим тему. Что еще более важно, как мы будем действовать? Достаточно ли 13 тысяч солдат против Атара? Леопольд, Тристан, ваша очередь. Согласно нашей разведывательной сети и информации, предоставленной окружающим полисом, в Атара проживает 30 000 человек, и более 10 000 граждан могут быть завербованы в ополчение при необходимости. Они не похожи на нас тем, что используют всех своих граждан в качестве бойцов. Если это так, то у нас нет особого превосходства над ними. Однако они управляют сельскохозяйственными угодьями только на узком участке между городом и его окрестностями. Другими словами, они не могут поддерживать большие кавалерийские силы и не обладают гибкостью, чтобы противостоять всевозможным атакам. Их городская крепость действует как сильная защита, но они даже не могут отступить или позволить своим гражданам эвакуироваться. Леопольд смотрит в тыл. Там лошади тянут наши пушки и разобранные части катапульты. Если ситуация перерастет в полноценную осадную битву, несомненно, многие граждане будут принесены в жертву на их стороне. Если мы прорвемся как захватчики, они могут оказать решительное сопротивление, хотя мы можем просто атаковать с намерением передать их как фракцию православного Маграда. Если рассматривать ситуацию со стороны граждан Атара, они подвергают опасности свои семьи и дома, чтобы защитить постороннего. Если они сделают что-то вроде попытки продержаться в своей крепости, недовольство будет быстро выражено власти. Кроме того, армия Атара довольно сильна, и они обязательно будут сражаться с нами на поле боя, если увидят, что у нас нет больших сил. Ясно, но мы не проиграем, даже если будем сражаться в полевых условиях. Пока местность благоприятная, я могу обещать, что наши 5000 кавалерия будет иметь абсолютное превосходство. И еще Эрих до самого конца жаловался, что было бы лучше, если бы армия королевства также была отправлена. Комиссар по военным делам, вероятно, хотел использовать это как возможность продемонстрировать свое влияние южным народам. Обычно не было бы другого выбора, кроме как принять это как заказ, хотя очень помогает то, что у нас есть условие, которое требует, чтобы другой соседний полюс открыл путь. Вышеупомянутое условие гласит, для подчинения Атара необходимы минимальные силы, и они могут пройти, тогда как если бы армия королевства была включена, это сделало бы десятки тысяч солдат достаточно большими силами, чтобы их можно было рассматривать как вторжение. Мы сознательно оговорили эту часть, но если бы мы так проиграли, было бы неловко. У тебя есть план? Я хватаю Тристана за голову. Ой, пожалуйста, остановись, моя голова разбита. Это правда, хотя план уже не нужен. Даже не используя план, мы можем победить, просто отбросив врага и атакуя с фронта. Тогда давайте расслабимся и пойдем вперед. Территория города-государства, равнины. Они пришли, как мы и предсказывали. Их насчитывается чуть больше 10 000 человек. Это больше, чем я думал. Поле битвы, которое мы выбрали для нашей войны с армией Этера, было равниной, усыпанной холмами. Холмы были пологими, поэтому они не должны были стать препятствием в нашей борьбе. Леопольд, как ты думаешь, они явно ошиблись в выборе поля боя. Если бы они отступили еще немного, они могли бы сражаться в долине, где никакая армия не могла бы развернуться. Врагу тоже будет сложно драться, может, им это не понравилось. Позади меня появляется Селье. Враг ведет оборонительный бой и не будет возражать, если он нас не прикончит. Мы были бы теми, кто в конечном итоге устанет. С учетом сказанного, присутствие вражеской армии поблизости крайне тревожно, и если они больше будут отступать, они также будут беспокоиться о спорадических атаках на плантации и полях вокруг Атера. Похоже, они более внимательны к своим гражданам, чем мы думали изначально. Тогда, возможно, они согласятся передать заинтересованную сторону, если мы победим их в битве хотя бы один раз, так как им не понравится необходимость скрываться в своей крепости против нас. Будем надеяться. Все войска, вступайте в боевой порядок. По приказу Леопольда армия быстро меняет форму. 4000 пехотинцев и 1000 лучников возглавляет Майло на правом фланге, в то время как 3000 пехотинцев, рассредоточенных на левом фланге, возглавляет нежелающий этого Тристан. Луна и Ирина возглавляют кавалерию, готовую к наступлению в любой момент. Леопольд рядом со мной и будет наблюдать за всей битвой. Эгир сама. Я буду защищать вождя. Селия будет руководить отрядом сопровождения и держаться рядом со мной. Гида тоже выстраивается рядом с ней. Пипи будет ехать за мной. Что ж, посмотрим, как движется противник. Я бы сразу бросился в бой с кавалерией, но этот противник неизвестен. Враг равномерно развернулся слева и справа. Они медленно идут вперед. Я вижу, враг также осторожен. Насколько я могу судить, у Этера не так много кавалерии. Почти все они держат щиты и короткие копья или мечи. Они похожи на хорошо вооруженную пехоту Маграда, хотя эти солдаты имеют меньшие щиты и кажутся более проворными. Кажется, они хотят атаковать нас спереди. Вначале оставим это Леопольду. Армия Атара и моя армия медленно приближаются друг к другу с фронта, и лучники из своих армий движутся во главе построения. В следующий момент с обеих сторон одновременно раздается залп стрел, которые проходят мимо противостоящих лучников и падают на головы солдат. Похоже, у них такая же дальность, как и у наших луков. Враг выпускает свои стрелы организованно, и их точность очень высока. Значит, они должны быть достаточно опытными. Наши лучники подпирают большие деревянные щиты и стреляют из-за них, но есть еще несколько солдат, которых застреливают. У противника тот же результат, но их построение немного беспорядочно. Второй залп, свободный. Второй залп обрушивается на врага. Противник также стреляет одновременно, что означает, что у них схожие навыки. Мы оба поддерживаем большие щиты. Ни один из нас не может прикончить другого, сколько бы стрел мы ни выпустили. Мы сделаем ход здесь. Настройка баллист завершена. Леопольд смотрит вперед, подавая сигнал. Около середины основной армии 40 баллист нацелены на противника, который стреляется с нашими лучниками на правом фланге. С их стороны же были другие установки. Их дальность и мощность уступают полноценным баллистам, но это оружие требует меньше усилий для настройки и может использоваться в полевых сражениях в зависимости от ситуации. Их дальность больше, чем у обычного лука, поэтому они не будут мешать перестрелке между лучниками. Огонь. Подается сигнал, и большие стрелы взлетают в воздух. Имея несравнимый со стрелами вес, они разрушают подпертые щиты и сбивают сразу нескольких врагов. Это довольно мощно, но их точность ужасна. Они не прикреплены к земле, поэтому тут ничего не поделаешь. Из 40 парящих гигантских стрел лишь несколько были близки к поражению вражеского строя. Это далеко не решающий удар. Ну да ладно, это их немного дезориентировало. Мы проведем кавалерийскую атаку через центр их построения. Селья хочет уладить все сразу, но еще слишком рано. Враг продолжает контролировать свои силы. Если мы атакуем сейчас, мы столкнемся с ожесточенной контратакой. Когда Леопольд спокойно противостоит ей, Селья в отчаянии надувает щеки. Я тяну ее за щеки, чтобы выпустить воздух, и отдаю приказ Луне и ее кавалерии. Прикажите кавалерии разделиться на левую и правую и пусть они стреляют с флангов. Просто постарайтесь не вступать в рукопашный бой. Леопольд тоже кивает и передает приказы другим отделениям. Вы слышали приказ, верно? Пошли. Носовая кавалерия делится на 2000 слева и 2000 справа, затем набирает темп, чтобы окружить врага. У врага нет квалифицированной кавалерии, поэтому он не может послать силы, чтобы перехватить его, а это означало, что он должен занять оборонительную позицию против кавалерии. Вражеские лучники во главе своей армии собирались сменить цель на носовую кавалерию, приближающуюся к ним слева и справа, но им помешал интенсивный огонь со стороны наших союзников, как было указано Леопольдом, и они не могли двигаться. Если враг не будет осторожен и изменит свое построение сейчас, это позволит нам подтолкнуть наших лучников вперед и полить стрелами всю их армию. Хорошо, они обошли левые и правые фланги, ох, они довольно хороши. Как только противник увидел, что их обошли с флангов, они тут же выстроили свои щиты и копья. Так что это не повлияло на их упорядоченность, а это значит, что они все еще могут начать мощную контратаку, если мы не будем осторожны и будем атаковать сейчас. Однако луковая кавалерия не похожа на обычную кавалерию. Противник, ожидающий атаки с флангов, подвергся яростной атаке стрел. Отряд противника приходит в беспорядок после получения залпов слева и справа. Даже если они хотят контратаковать, наши лучники перед ними концентрируют огонь по ним, не давая им возможности ответить. Теперь мы можем заряжать. Я снова дергаю возбужденную Силию за щеки. Пока нет, противник только начинает менять строй. Чтобы справиться с угрозой, вражеские солдаты со щитами один за другим продвигаются во фланге. Таким образом, они могут изменить свое построение во время выстрела. Враг еще не впал в состояние хаоса. Левое крыло, правое крыло, продвигайтесь вперед. Леопольд наконец отдал Майле и Тристану приказ. Но тогда наша пехота подвергнется атаке вражеских стрел. Силия пытается подтвердить свои сомнения, но Леопольд никак не мог не знать чего-то столь очевидного. Я не против, все решит следующий ход. Получив приказ, правое и левое крыло двинулись вперед, несмотря на потери от стрел. Я отклоняю третье требование Ирины уйти на передовую и смотреть, как другие отряды продвигаются вперед. Отряд врага концентрируется вперед. Естественно, иначе они не смогли бы защитить себя от 1000 лучников и 7000 пехоты. Носовая кавалерия, атаковавшая с флангов, также отошла в тыл. Луковой кавалерии потребуется время, чтобы сменить направление и снова атаковать их, поэтому они решили сосредоточиться на существующей угрозе перед ними, приближающейся пехоте. Хорошо, сейчас кавалерия с луками, которая убежала в тыл врага, разворачивается на своих лошадях и выпускает стрелы, все еще смотря в другую сторону. Ува! Стрельба с тыла. В тот момент, когда противник почувствовал облегчение от того, что он пережил первую волну и подумал, что его спина в безопасности, с тыла на него обрушился град стрел. Армия, которая до сих пор казалась относительно мощной, быстро пришла в упадок. Держу пари, они не могут этого сделать. Я попробовал обучить некоторых солдат, чтобы они стали кавалерией с луками, помимо воинов из горной нации, и в результате большинство из них было способно стрелять перед собой. Однако практически никто из них не мог стрелять боком, когда бежал вперед, а когда они пытались повернуться лицом назад, было гораздо больше людей, которые падали с лошадей и получали травмы. Я спросил Пипи и Гида, есть ли уловка, но они просто ответили: «Разве это невозможно, если вы просто будете немного осторожнее?» Так что я полагаю, что навык, который я привык видеть в течение многих лет, невозможно воспроизвести с помощью обычных тренировок.